Глава 14. Рамейский фехтовальщик и варяжский воевода. Киев. Лето 975 года от Рождества Христова. Подворье Булгарской церкви близ Смоленских ворот.